Это бесславие. Родила сына, бесславие назвала. Ковчег Завета Божий был взят в Пятиградье филистимское. Филистимляне потомки Хама. Это пятое поколение. Хам – первый грешник на земле. Черный, загорелый, перевод на русский язык. Первый грешник во вселенной – дьявол. И вот это Пятиградье – это символ ада или символ преисподней. И ковчег Завета Божий был взят в Пятиградье. Как и Христос, 3 дня и 3 ночи находился в преисподних местах земли. Но вы помните, что ковчег Завета Божия не могли удержать вот эти боги Пятиградье это. Помните? Они, в храме Дагона он был. Храм Дагона – это преисподняя, это ад. Это уже другой вопрос, который можно распространяться. Немало. Дагон – рыба переводится. Это было в образе человека с хвостом рыбьим. Это существо, которое живет ниже земли. Это указывает на преисподние места земли. Именно на ад указывает. И вот ковчег Завета Божия не мог удержать храм Дагона, это Пятиградье. Они положили золотые вещи и отправили. Как и Христа в преисподней, смерть тоже не могла удержать. Написано, он отнял силу у начальства властей и властно подверг их позору. Поэтому и здесь написано, сломал хребет и умер закон Моисеев. Всего 10 заповедями. Вы найдете еще ни одно место Писания или вернейшее пророческое слово, которое говорит о том, что действительно, да, закон истреблен, закон удален. Удален необыкновенным способом, исполнением его. Не просто выбросив, иначе не был бы вечным. А так во Христе Иисусе он исполняется сегодня нами. Но это он за нас сделал, а для нас сегодня дано высшее учение, которое стоит гораздо выше, чем 10 заповедей закона Моисеева с его обрядами и омовениями. А в отношении пищи Павел прямо говорит, что нет ничего нечистого, потому что освящает Слово Божие в молитве. А что было в древнее время, оно имело внутреннее содержание еще. Это не просто так было написано. Там, значит, 2 копыта должно быть, раздвоенный копыт и так далее. Оно имело внутренний смысл. Это, говорит, была тень будущего, а настоящее во Христе. Тем более, если, допустим, эти деноминации утверждают, что нет воскрешения, то Павел говорит, тогда вы самые глупые люди, если нет воскрешения, вы ходите в молитвенные дома. Ведь вы ходите потому, что жизнь временна на земле, и будет воскрешение, и будет суд за каждое дело. А если истреблены, так это для многих счастьем было бы, что погибли, да и все. Что мы тогда голову себе забиваем, ходим, домучаемся. Да, говорит, Павел говорит, да будем есть и пить, может, завтра умрем. Он первый выступал против того, что нет воскрешения мертвых. Если нет души, нет воскрешения мертвых, тогда что мы себе голову забиваем? Зачем мы ходим тогда? Он вот прямо говорит, как это он некогда из вас говорит, что нет воскрешения мертвых? Если говорит, нет воскрешения мертвых, то и Христос не воскрес. А если он не воскрес, то тщетна вера ваша, у вас ходатая нет, вы во грехах ваших находитесь. А если Иисус воскрес, то есть воскрешение мертвых. А иначе говорит, вы делаете Бога лжесвидетелем, что он воскресил Иисуса, которого он не воскрешал. Я повторяю слова Павла. Иначе говорит, что делает крестящийся для мертвых? То есть, если мы сегодня, если мы крестим, то мы крестящиеся. Если мы делаем для мертвых, то мы не воскресли. Зачем мы даем обещание служить Богу доброй совести, нас опускают в воду, означает, что мы погреблись, а поднимают вверх, мы воскресаем, а воскрешения нету. Ну, зачем мы тогда это делали? Если в конце концов все мертвые станут, зачем мы-то занимаемся такими вещами? Поэтому это крайне глупое. Мы потому и служим Богу, что знаем, что будет воскрешение. И Павел говорит, праведных и неправедных. Но для одних жизнь вечная, для других вечное наказание по справедливости Божией. Поэтому здесь однозначно решение вопроса. Потому что если мы понимаем по-другому, то мы не Библия, мы не библейские христиане. Какие угодно, только не библейские, не евангельские. А Христос прямо говорил о воскрешении, и что вас встречу, и вас это ожидает. Поэтому просто наше служение, наше хождение теряет всякий смысл, если для нас нет души, нет воскрешения. Поэтому с этой точки зрения, ну, конечно, может быть, еще можно поставить еще кое-какие вопросы. Но, во всяком случае, они не имеют фундамента под собой. Они не имеют основания под собой, эти утверждения. Если даже не только, допустим, Новый Завет, но Ветхий Завет неоднократно говорит, Исаия, вы помните, говорит, восстанут мертвые тела. Вы помните? Земля извергнет мертвецов своих. Ну, понятно. Иов говорил, который жил в древнее время. Вы помните, что он говорил? Он говорил о воскрешении мертвых. Нет, он говорил, я знаю, человек ляжет и не встанет. И до скончания неба он не пробудится, не восстанет от сна своего. Потому что когда небо исполняется, как свиток книжный, Иисус идет, небо кончит свое существование, воскресают мертвые. Он об этом говорил. И вся Библия пронизана тем, что воскресают мертвые. Но то, что может кому-то невыгодно, чтобы они воскресали, или что какие-нибудь причины, это уже другой вопрос. И каждый имеет право верить так, как он хочет. Но мы хотим верить так, чтобы иметь спасение. А верить так, чтобы его не иметь, то какой смысл? Тогда зачем бить воздух, зачем ходить? Поэтому в этом вопросе, я же говорю, до сегодняшнего дня много разношений, разномыслий, но тем не менее Библия очень прямо отвечает на эти вопросы вообще. Нам просто надо открытым глазами посмотреть на эти тексты, да признаться, что неправильно понимаю, да и все. Это будет честнее. Мы не отправляем в ад никого, это будет делать Бог. Но если не верить в воскрешение, тогда в что можно верить? А? Ну так правильно, то они так будут говорить. Но в самом деле тоже не так. Это, как правило, те, которые перешли с пятидесятников. У них осталось. А субботники тоже разные есть. Есть некоторые, которые как баптисты-качарики утверждают, что это от дьявола все, эти языки от дьявола. И есть те, которые перешли с пятидесятников. Они сохранили все это, но тем не менее взялись за субботу еще придачу. А Библия говорит, взял субботу. Если кто нарушит закон в одном чем-то, то он есть виновным во всем. Значит, бери все. И если исполнишь, будешь жить. Не исполнишь, погибнешь. Вот в чем вопрос. Если взялся за закон, пожалуйста, бери. Иисус не сказал, не беритесь. Но исполняй тогда все. Кто нарушит одну из заповедей, во всем становится виновным. Она, пожалуйста, исполняй, никаких вопросов нет. Но все дело в том, что не сможешь исполнить. Вот вся проблема в чем. Все исполняй, весь закон исполняй. Потому что Библия прямо говорит, нарушил в одном, виновен во всем. И это написано не в Евангелии, это написано в посланиях. И вы поймите одно, это Евангелие, которое мы читаем, это последние дни Ветхого Завета. И все вы оттуда не возьмете. Потому что Иисус Христос жил под законом Моисеевым. И Он сам, как никто другой, исполнял закон Моисеев. И он не мог его не исполнять. Если бы он не исполнил хотя бы одной из заповедей закона Моисеева, он согрешил бы и не мог бы воскреснуть. А если бы он не воскрес, у нас не было бы ходатая. Сегодня что получается? Мы молимся. Иисус умер за наши грехи. Но у нас впереди жизнь. И он авансом умер за наши грехи. И поэтому, когда мы согрешаем, то однозначно Бог грешников не слушает. Но наша молитва идет через Иисуса Христа, который умер за эти грехи. И он говорит так, отец, вот он или она молится, а я умер за этот грех. И тогда отец ради сына прощает нас. Представь себе, Иисуса нет, он не воскрес. Мы молимся, а Бог грешников не слушает. Даже до потолка не дать, оно сразу под скамейку упадет. Нечем подниматься даже до потолка. А то мы говорим до потолка, но нечем даже до потолка подниматься. Но когда мы молимся как грешники, то у нас есть ходатай живой. Есть кому сказать, что я умер за них. Если бы Иисус не воскрес, некому сказать было бы, что я умер за них. А мы же то не один раз согрешаем. Даже с того времени, когда мы покаялись, то там, то там, то там. 10 лет веришь, и все равно где-то попадешься. Мы согрешили. Ну, допустим, 20 лет выдержали нигде. Но это нереально. Такого никто не выдержал никогда. Ну, допустим, выдержали. Идут на 21 раз, какая-то мысль проникла нехорошая. Вот сказали, что тот брат тут такой и сякой, а я поверил. И все. Меня обманули. Но я-то принял. И мне уже надо каяться. Я каюсь, а меня никто не слушает, я грешник. А тот, кто умер за меня, он мертвый. Он тоже не может говорить. И весь вопрос решен. Потом Павел и сказал, Если Христос не воскрес, то вы еще в грехах ваших. За вас же ходатая нету, чтобы ходатайствовать. За вас же никто слова не замолвит. А сами ж вы грешники. Поэтому наше счастье в том, что Иисус живой. И когда мы молимся, она идет через Него. И Отец тогда ради Иисуса прощает нас. Поэтому, отвергая воскрешение, мы отвергаем все. Это напрасно все это. Это все какое-то недоконченное, очень аморфное такое, и никому не нужное. Ведь самое главное, я опять повторяю, что есть воскрешение. А если бы его не было, тогда Павел был прав. Тогда говорит, не надо выдумывать ничего, давайте будем есть, пить, обманывать, блудничать, драться, потому что завтра умрем, мы все и кончим. Это очень удобная теология для грешников. Не спешите, все равно погибнете и все. А на самом деле это не так. И Павел не один раз предупреждал, что будет суд. И восстал, будет второе воскрешение. Когда Бог восстановит и падших, и поставит, чтобы судить их по справедливости. За то, что они издевались над христианами. За то, что не приняли голгофские жертвы Христа. И Бог будет судить, обвиняет Бога в жестокости. Что он будет судить и на веки вечные. Но все это дело в том, что Бог не будет судить людей за их грехи, а за их неверие. А под неверием и все остальное прячется. И поэтому здесь никто оправдания не будет иметь и не обвинит Бога. А какая разница, как я буду обвинять Бога, я и не буду обвинять Бога. Он с неба не упадет все равно. Что он определил, то он сделает. Что он написал, так и будет. А уже я, в зависимости от того, как я к нему отношусь, уже мое место будет колебаться подо мной. Это другой вопрос. А ему что, как я отношусь к нему? Он говорит, делает все, чтобы я был спасен. Но если нет, значит нет. Поэтому в этом вопросе просто надо более серьезно, глубже подумать и решить эти вопросы. Это жизнь, которую нельзя скрыть внутри себя. Вот есть некоторая часть жизни той, но я хочу сказать, что такое жизнь в Боге. Это не существование. Это исполнение заповедей Божьей и радость, и удовлетворение. Это вот те показатели настоящей жизни. И вот есть некоторые меры вот этой жизни, которая нужна лишь для нас. И есть то, что через край переливается. Это избыток. Вы поняли меня? Который нельзя скрыть. Который нельзя утаить внутри себя. Это есть жизнь и жизнь с избытком. Когда ты можешь не только сам иметь благодать, чтобы жить, но и другому передать что-то. Вот те же люди, которым нечего передать, он так вот, ну еле-еле живет каким-то образом, вроде теплится, а сказать он ничего не может. У него нет того избытка. И вся причина в том, второй вопрос напрашивается, значит, кто будет веровать в меня, как написано в Писании, у того что будет? Из чрева потекут реки воды живой. А кто будет веровать, как не написано, потекут? Откуда они потекут? Если потечет, то нечистое. Ложь, ложные учения, еще что-то потечет. Оно потечет. Но не реки воды живой, которые несущая жизнь. А когда мы живем по Писанию, как написано, тогда из чрева текут реки воды живой. Если живем не так, как веруем не так, как написано, ничего не потечет. И не выдавите вы оттуда, там ничего нету. Там просто пустота, дутая и все остальное. А если будем жить, как написано в Писании, тогда не может быть по-другому. Потекут реки воды живой. Ну, я опять повторяю, так, как написано вот здесь. Не то, что я выдумаю и выдам, а вот как здесь написано. Это основание наше. Вот чем отличается, я уже немножко говорил о герменевтике, наша герменевтика, а герменевтики, допустим, других течений, там православие, католицизм. Для нас вот это все дано нам здесь. Для них же это только начало. А дальше у них обряды, еще что-то, целая масса вещей. Для нас же основа является Слово Божие. Вот так написано. И здесь написано, в Библии написано, в Евангелии написано. Все остальное нам не надо. И мы говорили, помните, в прошлый раз, наверное, незадолго до того, как я уже кончил эти лекции, был перерыв долгий, в этих преданиях. Вы помните, еще почему мы их отвергаем, эти предания? Кто помнит? Ну, хорошо. Не, то, что кружки мыли, почему нам не помыть кружки? Давайте мы будем мыть кружки. Вот в чем стоит вопрос. Там есть прямой ответ Христос дал. Хорошо ли то, что вы устранили заповедь Божию преданием вашим? Стоит только что-нибудь выдумать, любое, чтобы внести сюда, в Библию, и сразу мы найдем, что мы устранили что-то из Библии. Вот она настолько построена тоже, настолько там есть полнота, что ничего нельзя добавить и отнять. Отнять само собой, а добавить тоже. Иначе что-нибудь выдумываете свое. Мы натолкнемся на то, что для того, чтобы наше исполнить, надо отвергнуть заповедь Божию. И вот поэтому мы не принимаем никаких преданий. Потому что они устраняют заповедь Божию. И вы помните, я вам объяснял таким зрительным примером. Я говорил так. Вот у меня вот такая большая Евангелие, можно при луне читать. Но писать ей нельзя больше, как только там, где у меня вот эти строчки есть. Если вы захотите что-нибудь еще написать здесь, нельзя писать между строчками. Вот место, где надо писать, где написано. Если вы пишете что-то свое, вы обязательно пишите на том, что уже написано. И пишете свое, вы закрываете то, что здесь уже написано. Вот так действует предание человеческое. Иисуса обвиняли в том, что твои ученики не исполняют предание. Он говорил так: а разве хорошо, что вы своим преданием устранили заповедь Божию? Помните, он проводил карван. То есть по заповеди Божией надо было досматривать своих престарелых родителей. А евреи сделали так. Они увели такое предание, карван назвали. Что дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался. Они схитрили, они говорили так. Вот я себе, ну я сегодняшним языком говорю, вот тебе я, папа, должен дать $200, но ты извини меня, и на храм, так я твое отдал на храм. А ты попастись месяцев пару. Ну я что отдал? Ну я отдал не то, я твое отдал. Это был карван, называли они. Дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался. Вот это было их традиция, их правило, это было их предание. Там кто-то один придумал умный какой-то, а не потому что выгодно. Так надо отдать 400, а то 200 отдал, а чет, ну, я ж на храм отдал, говорит. Я ж не в карман положил, я отдал на храм то, что тебе должен отдать. Иисус вот этот яркий пример оставил для того, чтобы мы сегодня могли понять, что значит предание, которое выдумано сверх слова написанного. И действительно, если Слово Божие полнота, то что можно добавить к полноте? То, что мы иногда не понимаем его, есть вопрос, мы на них отвечать не можем. Это не потому, что в Библии что-то не написано. Это потому, что мы ее глубоко не понимаем. Вы помните, для Иисуса Христа загвоздок не было отвечать на вопросы. Когда ему поставили вопрос, а у кого же эта жена будет в воскрешении мертвых? Каким она будет женой? Он говорит, вы просто не знаете Писания и силы Божией. А то, что говорит, мертвый воскресает, и Моисей прикупение показал, когда сказал, я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова. Говорит, Бог не есть Бог мертвых, а Бог живых. Это был ответ, которым Иисус видел ответ на эту проблему, что нет воскрешения мертвых. Ну, если бы я, допустим, вам что-то такое взял бы, вы сказали бы, ну и придумал. Так вот он выхватил, нашел, лишь бы что. Но оказывается, это было очень серьезно, и они ничего говорить не могли. Потому что Иисус знал Писание. И очень часто, вот многие ответы лежат почти на поверхности, но в силу нашей ограниченности, наверное, потому что мы не очень об этом заботимся, мы просто не знаем, на чем обосноваться. И даже если иногда кто-то нам подсказывает, то перед другим опять не можем обосновать. Вот что-то выпустим, звено какое-то одно. И все. Вроде бы говорили так, а сегодня кручу. Да и не получается. Я помню, однажды один брат живет в Минске, а другой живет в Лунинце. Ну, я им рассказывал о последнем времени, об этих чем труп. Ну, и решил один брат да другому тоже рассказать. Вот он говорит про эти трубы, запутался. Ну, говорит, брат, труба есть труба, и нам с тобой труба. Мы, говорит, с тобой запутались в этих трубах. А правильно. Ему, когда я говорю, казалось понятно все, а когда стал другому объяснять, труба, то мы кажем, ну, брат, я понял, что нам труба, говорит. Вот то, что я понял, что ты рассказал. Ну, вот так бывает, когда мы не твердо знаем. После рассказа, да смеются оба. Вот я ему вот рассказываю, скажу, я, брат, понял, что нам труба с тобой. Мы, говорит, с тобой говорили, запутались так, что не можем выпутаться. Ну так, когда кто-то говорит, кажется, все понятно. Ну что, как только сам начнешь, труба, и все. Он говорит, так, Господи, ну и псы едят крохи, которые падают со стола, Господь. Она этим обнаружила, что у нее отсутствовала всякая гордость, всякая обида. И она сказала такой простой пример, который она видела не один раз. В то время очень часто псы лазили под столами и поедали крошки со стола Господь. Но Иисус вот на этот ее ответ, он имел в виду глубокую веру. Он говорит так, если ты считаешь, что исцеление бесноватой дочери – это крошки, то что ты что будешь считать буханкой? Вы поняли меня? Она, значит, считала, что крошки со стола Господь – это исцеление бесноватой дочери и крошка – это одно и то же. Потом он сказал, женщина, велика вера, если ты считаешь исцеление бесноватой дочери крошкой со стола упавшей, то что в твоем понимании буханка хлеба? Вы поняли сейчас? А вообще Иисус говорит так, он искал в ней веру. Очень часто людьми двигает настойчивость. Людьми двигает желание получить что-то, гордость. Но стоит только их обидеть, и рассыпается вся вера. Вы помните, как было с Нееманом? У него нечто было такое. Ему сказали, поедь там, значит, исцеление можешь получить. Но когда к нему, как к большому человеку, пророк не вышел, а вы знаете, есть такой этикет, государственный этикет, когда, допустим, президента должен встречать президент. Иначе, если будет встречать зам, это для него будет унижением. Вы, наверное, видели не однажды по телевидению, что когда съезжаются два президента, они должны выехать вместе съехать, одновременно выехать, потому что если один из них первый или опоздает, это может быть унижением для других. Вот почему для них работает целая команда. Они тренируются, они рассчитывают счет до мгновения, они обязаны съехаться, появиться одновременно и подъехать одновременно, ни раньше, ни позже, и насчет нарушения этикета. Если, допустим, послал бы, допустим, кого-то президента, сейчас другого президента, шофера на лимузине, он обиделся бы до смерти, это для него унижение было бы. И поэтому вот этого генерала, царя Сирийского, должен быть хотя бы сам пророк, но ни в коем случае не слуга. Но Елисей не пошел их встречать. И когда он не вышел, не сделал так, как он понимал, то он очень сильно обиделся. И он сказал, все. Я говорю, думал, он выйдет, прозовет имя Господа, возложит руки, а он не соизволил даже выйти, сказал, иди в Иордане окунись. Он говорит, Аван и Фарфар, Дамасские реки, лучше всех вот израильских. И его уговорили, еле-еле уговорили, потому что его оскорбили. И вот когда Господь говорил, он хотел показать, что значит вера. Вера не обижается. Веру нельзя огорчить. Человек знает одно, ее чистое что-то. Вот как раз эта женщина имела веру, прям такую большую веру, что именно исцеление одержимой дочери она считала только крошкой, которая падает со стола. Потому что Иисус и сказал, о, говорит женщина, велика вера твоя. И не один раз Господь говорил, и в Израиле не нашел я такой веры, касательно сотника. Вера. Потому когда делают испытания, особенно перед крещением, то очень часто задирают. И когда человек вспыхнет, говорит, все, ты не готов. Подожди до следующего года. А такое бывало. Ну, да, так делали, чтобы узнать, кто ты есть. А если мы тебе не дадим, тогда я в собрание не пойду. А, ну тогда не иди. Даже будем дожидаться того времени, покуда ты будешь согласна ходить в собрание, если даже не дадим. А так, если ты еще не член церкви, хочешь команду, что будет с тобой дальше? Ну, вы поняли меня? Это проверка сердца. Это проверка сердца. О, поэтому надо начинать отсюда. Это именно такой вопрос или такое явление в жизни, когда оно не касается фундаментальных вопросов. Есть некоторые нормы поведения, которые не отнимают у нас святости и не прибавляют. Но люди очень часто строят на них свои учения. И апостол Павел взял за пример, что в то время были люди, которые были убеждены, что нельзя есть мясо, надо есть только овощи. И были те, которые понимали, что можно есть мясо. Поэтому Павел говорил, для того, чтобы контакт с тем человеком, который понимает, что нельзя есть мясо, а только овощи, чтобы он не был разорван, то он говорит так, и я не буду есть мясо. Если я не буду есть мясо, я имею веру, но Христос говорит, имей сам перед собой. Иначе ты сделаешь вот этот поступок, ты разорвешь с ним добрые отношения, и впоследствии он тебя просто не послушает, и ты не сможешь переубедить его, что есть мясо можно. Вы поняли, в чем дело? Он не станет тебя слушать. Но если ты выдержишь, ну, хотя бы один год, вместе с ним не есть мясо, то ты при беседе с ним добьешься того, переубедишь его, что есть можно мясо. Наконец наступит день, когда он наложит тарелку мяса, и вдвоем будете есть. А иначе он скажет, а что с ним говорить? Он мясо ест. И не станет говорить даже с вами. И вы теряете влияние на него и не можете трудиться. Потом Павел сказал, в таком случае, если ты имеешь веру, имей ее сам в себе, перед Богом. Но не подавай соблазна тому, кого я хочу переубедить и научить. Иначе будешь виноват. Иначе будешь виноват. Конечно, если бы есть овощи, было грехом, Павел ни за что бы не согласился бы. Ну, это такой вопрос. Вы ложитесь спать 10 часов, а я 2 часа ночи. Ну, что, мы будем за это спорить, во сколько ложиться надо? Конечно, нет. А можно найти причину и спорить. При желании можно найти повод ко всему. Но оно не прибавляет, святости не отнимает. Ну, разве только я не высплюсь до утра? Да всего столько. Ну, я буду в машине ехать, водитель едет, а я сплю. А до 11-12 мне звонят часто, я не могу ничего делать. Мне приходится до 2 часов ночи. А можно спорить и доказывать друг другу неизвестно что. Потом в таких вопросах Павел говорит, не спорьте с ними. Если они грех делают явный, то другой вопрос. Мы, говорит, ни на час не уступили. А в таких вопросах, я говорю, спорить не буду. Пожалуйста. Он говорит, кушай овощи и благодари Бога. Господи, благодарю тебя, что ты открыл мне, что я кушаю овощи. Аллилуйя, слава Богу. А Павел будет молиться, Господи, слава тебе, что я могу мясо есть. Аллилуйя, слава Богу. Но неужели, говорит, мы будем отнимать благодарение у Бога от того, что один есть, а другой нет? Пожалуйста, кушайте. Овощи, может быть. Совсем ничего не кушайте, если все слава Богу будет. Это ваше право. Что будете кушать? Не будете кушать. Это ваше право. А уже касается воровать или не воровать, наверное, тут Павел не уступил бы никому. Я бы, обожди, дорогой, ты хороший брат. Ну так, ну я с тобой ни за что не соглашусь. Давай будем говорить день, ночь, две ночи. Но я с тобой не согласен. Вопрос, который расщепенный, какой вопрос может быть?